Теплый сумрак наполнял комнату. В нем колебались желтенькие живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цибики чая. На каждой полосе обоев было 18 китайцев по два в ряд. Один ряд шел к потолку, а другой опускался вниз. На стену падал масляный свет луны. В нем китайцы были бойчее, быстрее, и они быстрее шли вверх и вниз. Вдруг, сквозь однотонный поток слов псалтыря, Никита услыхал негромкий настойчивый вопрос. «Да неужто помер, Господи?» — это спросила Ульяна, и голос ее прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновата. «Умер, матушка, умер». Стало совершенно невыносимо. Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую тяжелую обиду на монахиню. У ворот на скамье сидел Тихон, отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки. Он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так что они становились не видны. Никита сел рядом. Молча глядя на его работу, она ему напоминала жуткого городского дурачка Антошку. Этот лохматый темнолицый парень, с вывороченной в колени ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки и щепочек и прутьев, а, выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирал песком, пылью и при этом пел гнусаво. «Христос воскириси, воскириси!» Кибитка потерял колесо. «Бутерма, бай-бай, бустарма! Баю-бай, Христос!» «Дело-то, а какое?» — сказал Тихон и, хлопнув себя по шее, убил комара. Вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившую за сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла. «Рано в этом году комар родился», — спокойно продолжал он. «Да вот комар живет». Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить и сердито напомнив: «Да ведь ты убил комара!» и поспешно ушел прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск ее голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать или сделать что-то необыкновенное, может быть, страшное, и даже в этот час боялся, что помимо воли своей скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос. И тогда рядом со словами девятой кафизмы потекли всхлипывающие слова двух голосов. «Вот крест нательный сняла с него, буду носить. Мама родная, ведь я тоже одна». Никита снова поднял голос, чтобы заглушить, не слышать этот влажный шепот, но все-таки вслушивался в него. Не стерпел Господь греха, в чужом гнезде одна. Кама гряду от лица твоего и от гнева твоего, кама бегу. Старательно выпивал Никита вопль страха отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку: «Не любя жить — горе, а полюбишь — вдвое». И он смущенно чувствовал, что горе Натальи светит надеждой на счастье. Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу Недожаренный, кругленький и действительно сделанный как бы из сырого теста. Посетив усопшего, они поклонились ему, и каждый из них, заглянув в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим едким голосом сказал Петру: «Слышно, будто хотите восхоронить родителя на своем кладбище, так ли нет?» «Это, Петр Ильич, нам городу обида будет, как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны, так ли?» Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату: «Гони их!» «Кума», — гудел Барский, налезая на Ульяну, — «как же это, обидно!» Житейкин допрашивал Петра: «Это не поп ли Глеб насоветовал вам?» «Нет, вы это отметите. Батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела, лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал, православный ли вы?» Он говорил непрерывно, не замечал попыток Петра прервать его речь. А когда Петр сказал, наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился. Так ли, нет? Хоронить мы приедем. И всем стало ясно, что он не затем явился, о чем говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей. Но раньше, чем Житейкин, успел подойти к ним, и Ульяна крикнула. «Дурак ты, кум, уйди!» У нее дрожали губы и брови. Заносчиво подняв голову, она сказала Петру. «Эти двое, и Помилов с Воропоновым, просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику. Деньги мне дают за помощь. Уйдите, господа», — сказал Алексей, указывая на дверь. Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь. «Память о человеке хотят стереть». Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественное зло. «Хуже буду, а таким, как эти, не стану жить. Лучше башку себе разобью». «Нашли время для торговли», — проворчал Петр, тоже косясь на отца. Подойдя к Никите, Наталья тихонько спросила его, «А что ты молчишь?» Он был тронут тем, что о нем вспомнили. Он был обрадован, что вспомнила Наталья, и, не сдержав улыбку радости, он сказал тоже тихо, «Что же я? Мы с тобой?» Но женщина задумчиво отошла от него. На похороны Ильи Артамонова явились почти все лучшие люди города. Приехал исправник, высокий, худощавый, с голым подбородком и седыми баками, величественно прихрамывая, он шагал по песку рядом с Петром и дважды сказал ему одни и те же слова. Покойник был отлично рекомендован мне его сиятельством, князем Георгием Радским, и рекомендацию эту совершенно оправдал. Но вскоре заявил Петру, «Носить покойника в гору тяжело», сказал и, боком выбравшись из толпы, туго поджав бритые губы, стал под сосною в тень, пропуская мимо себя, как солдат на параде, толпу горожан и рабочих. День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей. Она медленно сползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанным в голубое небо и осененных широкими лапами старой кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами. Похрустывая под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов. Сзади всех шел, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачок Антошка. Круглыми глазами без бровей он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел. «Христос воскиреси, воскиреси, кибитка потерял колесо». Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул «Цыц, дурак!». В городе Антошку не любили, он был мордвин или чуваш, и поэтому нельзя было думать, что он юродивый Христа ради, но его боялись, считая предвозвестником несчастий, и когда в час поминок он явился на двор Артамоновых и пошел среди поминальных столов, выкрикивая нелепые слова «Куятыр, куятыр, черт на колокольню!», «А я, дождик будет мокро!» Некоторые из догадливых людей перешепнулись. «Ну, значит, Артамоновым счастья не будет!» Петр уловил этот шепот. А через некоторое время он увидал, что Тихон Вялов прижал дурачка в углу двора и услышал спокойные, но пытливые вопросы дворника. «Что это будет, Каямас, не знаешь?» «Пошел, прочь, ну-ну, иди!» Быстро, как осенний мутный поток с горы, скользнул год. Ничего особенного не случилось, только Ульяна Баймакова сильно посидела, и на висках у нее вырезались печальные лучики старости. Очень заметно изменился Алексей, он стал мягче, ласковее, но в то же время у него явилась неприятная торопливость. Он как-то подхлёстывался их веселыми шуточками, острыми словами, и особенно тревожило Петра его дерзкое отношение к делу. Казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого потом сам же и убил. Было странно его пристрастие к вещам барского обихода. Кроме часов, подарка Баймаковой, в комнате его завелись какие-то ненужные, но красивенькие штучки. На стене висела вышитая бисером картина «Девичий хоровод». Алексей был бережлив. Зачем же он тратит деньги на пустяки? Он одеваться стал модно, дорого. Холил свою темную остренькую бородку, брил щеки и все более терял простое мужицкое. Петр чувствовал в двоюродном брате что-то очень чужое, неясное, но он незаметно, недоверчиво присматривался к нему, и недоверие все возрастало. Петр относился к делу осторожно, опасливо, так же, как к людям. Он выработал себе неторопливую походку и подкрадывался к работе, прищуривая медвежьи глаза, как бы ожидая что-то, к чему он подходит и может ускользнуть от него. Иногда, уставая от забот о деле, он чувствовал себя в холодном облаке какой-то особенной тревожной скуки. И в эти часы фабрика казалась ему каменным, но живым зверем. Зверь приник, прижался к земле, бросив на нее тени, точно крылья, подняв хвост трубою, морда у него тупая, страшная, днем окна светятся, как ледяные зубы. Зимними вечерами они железные и до красна раскалены от ярости. И кажется, что настоящее, скрытое дело фабрики не в том, чтобы наткать полотна, а в чем-то другом, враждебном Петру Артамонову. В годовщину смерти отца, после панихиды на кладбище, вся семья собралась в светлой красивой комнате Алексея. И он, волнуясь, сказал: «Отец завещал нам жить дружно. Так и надо. Мы тут как в плену». Никита заметил, что Наталья, сидевшая рядом с ним, вздрогнула, удивленно взглянув на деверя, а тот продолжал очень мягко: «Но все-таки и при дружбе мешать друг другу мы не должны. Дело одно для всех, а жизнь у каждого своя, верно?» «Ну?» — осторожно спросил Петр, глядя через голову брата. «Вы все знаете, что я живу с девицей Орловой. Теперь хочу обвенчаться с нею. Помнишь, Никита? Она одна пожалела, когда ты в воду упал». Никита кивнул головою. Он сидел почти впервые так близко к Наталье, и это было до того хорошо, что не хотелось двигаться, говорить и слушать, что говорят другие. И когда Наталья, почему-то вздрогнув, легонько толкнула его локтем, он улыбнулся, глядя под стол на ее колени. «Мне она судьба, я так думаю», — говорил Алексей. «С нею можно жить как-то иначе. Вводить ее в дом я не хочу, боюсь, не уживетесь с нею». Ульяна Баймакова, подняв опущенные тяжелой печалью налитые глаза, помогла Алексею. «Я ее хорошо знаю, редкая рукодельница, грамотно. Отца пьяницу кормила с малых лет своих и сама себя. Только характерная. Наталья, пожалуй, не уживется с ней». «Я со всеми сживаюсь», — обиженно заметила Наталья. А муж, искоса взглянув на нее, сказал брату: «Это действительно твое дело». Алексей обратился к Баймаковой, предложив ей продать ему дом. «На что он тебе?» Петр поддержал его. «Тебе надо с нами жить». «Но я пойду, обрадую Ольгу», — сказал Алексей. Когда он ушел, Петр, толкнув Никиту в плечо, спросил: «Ты что дремлешь? О чем задумался?» «Алексей хорошо делает». «Ну, увидим». «А по-твоему, матушка?» «Конечно, хорошо, что он с ней венчается. А как жить будут, кто знает. Она особенная. Вроде дурочки». «Спасибо за такую родню», — усмехнулся Петр. «Может, я и не то сказала», — говорила Ульяна, как будто глядя в темноту, где все спутанно колеблется и не дается глазу. «Она хитрая. Вещей у отца ее много было, так она их у меня прятала, чтобы отец не пропил. И Олеша таскал их мне по ночам, а потом я будто дарила их ему. Это вот у него все ее вещи, приданные, тут дорогие есть. Не очень я ее люблю, все-таки своенравно». Стоя спиной к теще, Петр смотрел в окно. В саду бормотали скворцы. Передразнивая все на свете, он вспомнил слова Тихона: «Не люблю скворцов, на чертей похоже. Глупый человек этот Тихон, потому и заметен. Уж очень глуп». Все так же тихо, нехотя и, видимо, сквозь другие думы, Баймакова рассказывала, что мать Ольги Орловой, помещица, женщина распутная, сошлась с Орловым еще при жизни мужа и лет 5 жила с ним. Он мастер, мебель делал и часы чинил, фигуры резал из дерева. «У меня одна спрятана, женщина голая. Ольга считает ее за материн портрет. Пили они оба. А когда муж помер, обвенчались. В тот же год она утонула, пьяная, когда купалась». «Вот как люди любят», — вдруг сказала Наталья. Неуместные эти слова заставили Ульяну взглянуть на дочь с упреком. Петр усмехнулся, заметив: «Не про любовь речь шла, а о пьянстве». Все замолчали. Наблюдая за Натальей, Никита видел, что повесть матери волнует ее. Она судорожно щиплет пальцами бахрому скатерти, простое доброе лицо ее, покраснев, стало незнакомо сердитым. После ужина, сидя в саду, в зарослях сирени, Под окном Наталиной комнаты Никита услыхал над головой свои задумчивые слова Петра. «Ловок Алексей, умен!» И тотчас раздался режущий сердце вой Натальи. «Все вы умные, только я дура!» «Верно, — сказал он, — в плену! Это я живу в плену у вас!» Никита замер от страха, от жалости схватился обеими руками за скамью. Неведомая ему сила поднимала его, толкала куда-то, а там над ним все громче звучал голос любимой женщины, возбуждая в нем жаркие надежды. Наталья заплетала косу, когда слова мужа и вдруг зажгли в ней злой огонь. Она прислонилась к стене, прижав спиной руки, которым хотелось бить, рвать, захлебываясь словами, сухо всхлипывая, она говорила, не слушая себя, не слыша окриков изумленного мужа, говорила о том, что она чужая в доме, никем не любима, живет как прислуга. «Ты меня не любишь, ты и не говоришь со мной ни о чем, навалишься на меня камнем, только и всего. Почему ты не любишь меня? Разве я тебе не жена? Чем я плоха, скажи? Гляди, как матушку любила отца твоего, бывало, сердце мое от зависти рвется. Вот и люби меня эдак же», — предложил Петр, сидя на подоконнике и разглядывая искаженное лицо жены в сумраке в углу. Слова ее он находил глупыми, но с изумлением чувствовал законность ее горя и понимал — это умное горе. И хуже всего, горе это было то, что оно грозило опасностью длительной неурядицы, новыми заботами и тревогами, а заботы без этого было уже достаточно. Белая в ночной рубахе безрукая фигура жены трепетала и струилась, угрожая исчезнуть. Наталья то шептала, то вскрикивала, как бы качаясь на качели, взлетая и падая. Вот гляди, как Алексей любит свою, и его любить легко, он веселый, одевается барином. А ты что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. С Алексеем я бы душа в душу жила, а я с ним слова сказать не смела никогда. Ты ко мне сторожем горбуна твоего приставил, нарочно хитреца противного. Никита встал и, наклоня голову, убито пошел вглубь сада, отводя руками ветви деревьев, хватавшие его за плечи. Петр тоже встал, подошел к жене, схватил ее за волосы на макушке и, отогнув голову, заглянул в глаза. «С Алексеем?» — спросил он негромко, но густым голосом. Он был так удивлен словами жены, что не смог сердиться на нее, не хотел бить. Он все более ясно сознавал, что жена говорит правду, скучно ей жить. Скуку он понимал, но надо же было успокоить ее. И чтобы достичь этого, он бил ее затылок о стену, запрашивая тихо. «Ты что сказала, дура? С Алексеем? Пусти, пусти, закричу!» Он взял ее другой рукой за горло, стиснул его. Лицо жены тотчас побагровело, она захрипела. «Дрянь!» — сказал Петр, тиснув ее к стене и отошел. Она тоже откачнулась от стены и прошла мимо его зыбки. Давно уже хныкал ребенок. Петру показалось, что жена перешагнула через него. Пред ним качался, ползал из стороны в сторону темно-синий кусок неба, прыгали звезды. Сбоку, почти рядом, сидела жена. Ее можно было ударить по лицу наотмашь, не вставая. Ее лицо было тупо, точно деревенело, но по щекам медленно лениво текли слезы. Она кормила девочку, глядя сквозь стеклянную пленку слез в угол, не замечая, что ребенку неудобно сосать ее грудь. Горизонтально торчавший сосок выскальзывал из его губ. Ребенок, хныкая, чмокал воздух и вращал головкой. Встряхнувшись, как после ночного кошмара, Петр сказал: «Поправь грудь, не видишь?» «Муха в доме», — пробормотала Наталья. «Муха без крыльев». «Так ведь и я тоже один. Но двое Петров Артамоновых живет». Он смутно почувствовал, что сказано им не то, что хотелось сказать. И даже сказано какая-то неправда. А чтобы успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтобы жена сразу поняла ее. Подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слезами, тем бабьим, чего в ней до этой поры не было. Глядя, как она небрежно, неловко укладывает дочь, он говорил: «У меня дело. Фабрика — это не хлеб сеять, не картошку садить, это задача». «А у тебя что в башке?» Сначала он говорил строго и внушительно, пытаясь приблизиться к этой неуловимой правде, но она ускользала, и голос его начал звучать почти жалобно. «Фабрика — это не просто», — повторил он, чувствуя, что слова иссякают, и говорить ему не о чем. Жена молчала, раскачивая зыбку, стоя спиной к нему. Его выручил негромкий спокойный голос Тихона Вялова. «Петр Ильич, эй, что надо?» — спросил он, подойдя к окну. «Выйдь ко мне», — требовательно сказал дворник. Невеже проворчал Петр и упрекнул жену. «Вот видишь, и ночью покоя нет, а ты тут раскисла». Тихон без шапки, берцая глазами, встретил его на крыльце, оглянул двор, ярко освещенный луною, и сказал тихонько. «Я Никиту Ильича сейчас из петли вынул». «Чего? Откуда?» И точно проваливаясь сквозь землю, Петр опустился на ступень крыльца. «Да ты не садись, идем к нему, он тебя желает». Не вставая, Петр шепотом спросил, «Что же то он, а? Теперь в себе? Я его водой отлил, пойдем-ка». Подняв хозяина за локоть, Тихон повел его в сад. Он в бане приснастился, в предбаннике, спустил петлю с чердака, со стропила, да и того. Петр прирос к земле, повторив, «Что же это? С тоски по отцу, что ли?» Дворник тоже остановился. Он до того дошел, что рубахи ее целовать стал. «Какие рубахи? Что ты?» Щупая босыми ногами землю, Петр присматривался к собаке дворника. Она явилась из кустов и вопросительно смотрела на него, помахивая хвостом. Он боялся идти к брату, чувствуя себя пустым, не зная, что сказать Никите. «Эх, без глаз живете!» — проворчал дворник. Петр молчал, ожидая, что еще он скажет. «Ее рубахи Натальи Евсеевны, они тут висели, сушились, после стирки. Зачем же он? Постой!» Петр толкнул собаку ногою, представив коротенькую горбатую фигуру брата, целующего женскую рубаху. Это было и смешно, и вынудило у него брезгливый плевок. Но тотчас ушибло, оглушила жгучая догадка. Схватив дворника за плечи, он стряхнул его, спросил сквозь зубы. «Целовались? Видел ты? Ну?» «Я все вижу. Наталья Евсеевна даже и не знает ничего. Врешь. Какая у меня причина врать? Я от тебя награды не жду».